Глава 21. Импульс. Кровосос оказался из тех, кто слишком любит звук собственного голоса. Возможно, он просто пытался выиграть время, возможно, надеялся на то, что я отпущу его после того, как услышу его историю, но он просчитался. Я слушал очень внимательно, запоминая каждое слово, так как понимал, что услышанное может стать ключом к спасению. Или к гибели. 4 года назад, — начал он, прищурившись и облизнув свои бледные губы, — в глубинах заброшенного подземелья открылся портал. Первым через него пришел Люциус. Его имя прозвучало как приговор. Он был не просто обычным вампиром, он был военачальником, стратегом. Вампир на секунду затих. Именно Люциус выбрал этот мир для вторжения. Я едва сдержал удивление. Значит, все началось из-за одного существа? Кровосос продолжил. Люциус быстро адаптировался к новому миру. Вы, люди этого мира, даже представить себе не можете, насколько мощной является способность поглощения знаний через кровь жертвы. Каждый укус — это не только пища, но и доступ к воспоминаниям, мыслям, опыту человека. За считанные недели он узнал все о вашей цивилизации, технологии, язык, обычаи и, самое главное, ваши слабости. Мне стало не по себе. Если эти твари действительно могут так легко проникать в наши секреты, то никакие охотники и штабы не смогут им противостоять. Мы — открытая книга для вампиров. «Но Люциус не ограничился лишь тем, чтобы стать правителем среди вампиров», — продолжил Кровосос, явно наслаждаясь своим рассказом. «У него были более масштабные планы. Он хочет призвать их. Богов». «Богов?» — переспросил я, стараясь скрыть тревогу в голосе. Кровосос кивнул. «Древние, сверхвысшие существа, которые когда-то правили нашим миром. Они давно заточены в ином измерении, но Люциус нашел способ освободить их». Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Это уже не просто война между людьми и вампирами. Это конец всего, что мы знаем. Если боги будут призваны в наш мир, человечество потеряет не только свободу, но и само право на существование». «Рейк», — продолжил Кровосос, поморщившись, будто произношение этого имени причиняло ему боль. Всего лишь один из его мелких генералов. Ничтожный исполнитель воли Люциуса. Но даже он опасен, а генерал... О, если бы ты встретил его лично, ты бы понял, почему все мы ему поклоняемся. «Призыв богов?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все клокотало от тревоги. Я опустил большой камень на землю, словно пытаясь успокоить свои мысли грубым физическим действием. «Это ритуал какой-то или что-то другое? Как он вообще собирается их призвать?» Кровосос на мгновение задумался. Его глаза пронзили меня холодным взглядом, но ответ был честным. «На этот вопрос у меня нет ответа», — произнес он, качнув головой. «Но ходят слухи, что для этого нужен другой бог или полубог. И, кажется, в вашем мире такой есть». Меня словно током ударило. «Полубог в моем мире?» Это было уже слишком. «Сука!» — выругался я сквозь зубы, чувствуя, как кулаки сжимаются сами собой. Гнев смешивался с отчаянием. «Блин, надо было доживать свои дни в пьянстве и бесконечном сексе, а не вот это вот все! Сука, за что мне все это?» Я посмотрел на вампира, который нервно дернулся, услышав в моем голосе вспышку ярости. «Можешь не отвечать на это», — процедил я, заметив его реакцию. «Следующий вопрос. Кто вас натравил на меня? Неужели сам Люциус решил заняться мной?» Вампир помедлил, словно подбирая слова. Его голос стал чуть тише, будто он боялся, что кто-то может подслушать. «У покойного Сергея Павловича», — начал он. «Знаешь такого? Он ведь был одним из начальников базы штаба». Я нахмурился, но ничего не сказал. Конечно, я знал Сергея Павловича. Та еще сука, но, к счастью, он уже подох. «У меня нет начальника», — соврал я, чтобы проверить его правдивость. Губы вампира скривились в едва заметной улыбке, будто он понял мою игру. «У него есть сын», — продолжил он, — «который сейчас служит Люциусу. Именно он убедил своего отца присягнуть вампирам». Мое сердце замерло. «Сын Сергея Павловича? Тот самый парень, которого все считали примерным офицером? Я о нем слышал во время обучения, но лично не видел. Оказывается, он предатель, работающий на врага, но почему? Что заставило его выбрать сторону вампиров?» «Откуда ты так много знаешь?» — спросил я, переводя тему, чтобы скрыть свое потрясение. Вампир усмехнулся. На его лице появилась странная, даже немного радостная гримаса. «Через укус мне передалась память моего наставника», — ответил он. «Именно он работал с этим человеком. Что ж, я сказал все, что знаю. Надеюсь, это поможет тебе сделать правильный выбор. Он замолчал, глядя на меня с надеждой в глазах. Возможно, он действительно ждал пощады, но я не мог ее даровать. «Увы, пощады не будет», — процедил я сквозь зубы. Моя рука потянулась к камню. «Ты вампир, и у тебя есть зачатки маньяка. К тому же ты не сможешь себя контролировать, когда наступит жажда. Это опасно не только для меня, но и для других». Его лицо, прежде озаренное презрительной ухмылкой, исказилось от ужаса. Глаза, прежде блестевшие холодным хищным светом, расширились. В них стоял смертельный страх. Он попытался что-то пробормотать, невнятные угрозы или, возможно, мольбы о пощаде, но слова застыли у него на губах, и я не смог ничего разобрать. Позволить ему уйти живым означало подписать себе смертный приговор. Мой взгляд упал на увесистый булыжник, лежащий неподалеку, серый гранит округлой формы, который весил, должно быть, килограмма 3-4. Я поднял его, ощущая тяжесть в руке и концентрируя всю свою волю. Удар должен быть точным, быстрым и смертельным. Нельзя дать ему шанс на сопротивление, на использование каких-либо способностей. Я прицелился точно между глаз, в самое уязвимое место на голове, и с силой метнул булыжник. Звук удара о череп был глухой, мясистый, сопровождаемый треском ломающихся костей. Черепная коробка разлетелась, словно переспелый арбуз. Как я и предполагал, кровь, темная и густая, фонтаном хлынула на землю, смешиваясь с пылью и грязью. Тело вампира дернулось в нескольких мучительных судорогах, затем замерло. Я убедился в его смерти, тщательно осмотрев тело. Нет дыхания, нет пульса. Прислушался. Поисковая группа резко сменила маршрут и пошла вдоль реки, не дойдя до меня жалких 200 метров. Повезло. В кармане завибрировал мобильник. Пришло СМС. «Дождись меня». Теперь придется ждать его. «Вот только не говори, что все так и было запланировано», — грузно прошипел я, когда Захар осматривал трупы трех вампиров. «Если честно, то почти так и должно было быть, но только без участия этих трех граждан. Судя по черной крови, они не люди». Он замолчал, обдумывая следующие слова. «Я не думаю, что если бы они были людьми, то ты бы так жестоко с ними расправился. Опустим подробности о том, что здесь произошло час назад. У тебя есть вопросы? По глазам вижу, что они есть». «Задавай, не стесняйся». «Зачем все это?» Я развел руками, указывая на последствия произошедшего. «Блин, хоть бы намекнул. Я бы тогда хоть серебряную цепочку взял. И как бы мне пришлось с ними справляться, если бы они были высшими вампирами?» «Говорю же, в моих планах их не было. Я не знаю, откуда они взялись». Захар устал ходить туда-сюда и присел на пенек. «Через час прилетит специальная группа, начнет здесь все зачищать». Я им указал на биологическую принадлежность этих граждан, так что все будет стерильно. У нас есть время, и я, пожалуй, расскажу про свой гениальный план. Было бы неплохо, — согласился я и сел напротив него на траву. Знаешь, что такое импульс? — задал он вопрос. Как бы да. Мне не хотелось сейчас вспоминать физику. Еще начнет гонять меня по формулам, а я их, как назло, забыл. Здорово, — улыбнулся он, обнажив пожелтевшие зубы. «Для создания импульса нужен толчок, а для, собственно, толчка нужен тот, кто это действие выполнит. Ты и был этим человеком. На тебя проще выйти тем, кого мы ищем. К тому же ты единственный из отдела, кто способен выжить во всевозможных ситуациях. Не на Марка же натравливать головорезов или Арию». «Спасибо, что позаботился об этом», — ответил я сарказмом. «Я рад, что мы оба это понимаем. Дать небольшую наводку на тебя не составило труда». Твой отдел и так ищут все, кому не лень, начиная от продажных людей и заканчивая высшими упырями. Вот только вы часто находитесь на базе, а ее штурмовать никто пока не решился. Но ведь мы с тобой знаем, что это лишь вопрос времени. Да к тому же все ваши задания засекречены, и кроме начальника и его зама, который ссучился, никто о них ничего не знает. Мы смогли выяснить, что помимо заместителя про ваше задание знал еще один человек, хотя я думаю, что не он один». Возможно, кто-то из отделов сдает планы упырям. Из отделов? Тут я напрягся. Не хватало еще удара в спину. Есть весомые причины думать именно так. Ведь низшие вампиры быстро дислоцируются именно в те точки, куда вы должны прибыть. Они ожидают вас на месте, что было бы логично с их стороны. Значит, кто-то сдает маршрут и саму миссию по ходу действия. Ладно, сейчас гадать на кофейной гуще не имеет смысла. Мы уже смогли выявить одну крысу методом боя. И, кстати, остались тогда в живых, можно сказать, чудом. Я поднял ветку и начал рисовать узоры на земле. «Давай ближе к теме». «Хорошо». Не стал отнекиваться или переходить на другие темы собеседник. «Сделать вброс о тебе не составило труда. Ты в парке, в людном месте. Значит, вампиры не будут действовать открыто». «Ага». Я вспомнил про Татьяну и усмехнулся. «Вот как бывает в жизни». «А значит, они будут действовать через людей, своих шестерок. И, о чудо, тебя повязали и отвезли в лес». «Хотели убить и закопать. Ваш план был надежен, как швейцарские часы. Однако где-то вы ошиблись. Но где?» «Да», — согласился он. «Косяк команды слежения. У них машина сдохла на полпути. Разведку со спутника пришлось полчаса согласовывать. Долбанная бюрократия. В любом случае, тебя спас Иван. Или ты сам?» «Если честно», — посмотрел ему в глаза. «Я не знаю. Я с мешком на голове ждал своей участи». «Стоп. Получается, что команда зачистки прибыла так быстро не из-за звонка командира?» «Они были на полпути», — кивнул Захар. «Дальше я знаю, что было. Теперь вопрос. Кто крыса?» Ответ я знал, но хотел убедиться лишний раз. «Может, упырь соврал?» «Сын вашего заместителя», — ответил он. «Серьезно?» — я изобразил удивление. «И вы не могли сразу допереть до этого?» «Допереть?» — рассмеялся глава. «А ты забавный. Этот сынок был парализован на все конечности, да и говорил с трудом. Числился в одном роскошном санатории в Швейцарии». «И когда его последний раз там видели?» Я догадался, к чему он клонит. «Полгода назад. Его соседи сказали, что он просто встал и ушел. С ним был человек, бледный, высокий, худой, с красными глазами. Там двоих потом в психушку увезли из-за увиденного. Вот как может человек, будучи парализованным последние 6 лет, встать и уйти?» «Если он не стал другим...» Тут у дураку было понятно, что он заключил сделку с дьяволом, а точнее с кровососом. «Теперь его никак не найти?» «Мы пытались». «Как же он узнает всю информацию о нас?» «С этим все намного сложнее». Захар громко цокнул. «Ой, как все сложно». «Сложно спать на потолке. Одеяло все время падает. Говори как есть». «Тебе не понравится то, что я скажу», — прошептал он. «Да мне все не нравится с тех пор, как я потрахался в одной деревушке. Думаю, твою информацию пережить смогу. Говори». Я понимал, что давить на главу нельзя, но вот только именно я рисковал своей жизнью, играя в его игру. Поэтому мне надо было знать больше, чем ничего. Больше знаешь, дольше остаешься в живых. Вот что я понял за последние месяцы. «Вы смогли узнать от вампира Шойса про уничтожение 3 отделов. 6 человек были убиты в разное ночное время самым жутким способом. Кроме людей из отдела F, так как они были на задании вместе с Марком и Арией». «Знаю. В тот день мы были в другом месте. Как раз беседовали с упырем. Что дальше?» «Мы смогли обнаружить телефон одного из убийц», — произнес он, и его голос дрожал от напряжения. «Похоже, он выронил его во время побега, после того, как Иван передал информацию, и группы быстрого реагирования выдвинулись на адреса. С этого телефона был сделан всего один звонок, и нам удалось его отследить. Звонивший находился в том самом здании, где в тот момент были Марк, Ария и ребята из отдела F. Сейчас у нас 5 потенциальных подозреваемых. Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри закипает ярость. Каждое слово оперативника казалось острым ножом, который вонзается глубже и глубже. «Скорее всего, это кто-то из отдела F», — быстро произнес я, стараясь сохранить спокойствие. Марк и Ария были посреди настоящего ада, когда на них шла бесконечная орда упырей. Не думаю, что они станут так рисковать ради какой-то игры в услужение кровососам. Захар скептически приподнял бровь. Его взгляд был пронзительным и холодным, как сталь. «А если их не пытались убить?» — внезапно предположил он, словно бросая вызов моему рассудку. «Что если все это было частью более масштабного плана?» Мне показалось, будто кто-то плеснул мне в лицо ледяной воды. Гнев мгновенно сменился гневом другого рода, жгучим, почти болезненным. «Не гони пургу!» — рявкнул я, хлопнув ладонью по столу. Моя ярость была такой сильной, что даже сам испугался ее мощи. «Лучше проанализируй все трезво, без этих глупых предположений». Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь взять себя в руки. «С ними я прошел через огонь и воду. Я знаю их лучше, чем ты можешь себе представить. Они никогда не стали бы предавать нас ради каких-то темных целей. Надо хорошенько допросить отдел F, не иначе». Захар внимательно посмотрел на меня. Его глаза блестели, словно он искал что-то за моими словами. Может быть, слабину? Или сомнение?» «Это твое мнение?» — тихо спросил он, но в его голосе чувствовалась некая насмешка. Я встретился с ним взглядом, не отводя глаз. Внутри все еще бушевала буря, но я знал, что говорю правду. «Это моя правда», — честно ответил я. Каждое слово было тяжелым, как камень. И я готов за нее постоять. «В любом случае, все, кто находился в том здании из отдела, сейчас на допросе». Захар выдержал паузу. «Обычная процедура. Ничего страшного». «Каждый подозревает каждого», — прошептал я. «Столько времени прошло, а я до сих пор не могу привыкнуть к этой вечной паранойе, царящей в самой организации. Каждый сотрудник, рискуя своей жизнью ради спасения человечества, стал для нее всего лишь инструментом, чьи намерения всегда под подозрением. Мы боремся с темными силами, сражаемся с существами, которые не знают ни жалости, ни страха, но больше всего больно осознавать, что главный враг может оказаться не где-то там среди теней, а внутри нас самих. Сегодня ты герой, который без колебаний убивает кровососов, расправляется с монстрами и защищает мир от темных угроз. Твои руки покрыты их пеплом, твоя совесть — их криками. Но завтра... Завтра те же самые упыри могут проникнуть в твой дом, нарушить твою жизнь, разорвать ее на части самым жестоким образом. И вот я снова здесь, готовый выполнить свой долг. Готовый сражаться, несмотря на страх, несмотря на боль, несмотря на эту бесконечную пустоту внутри».